Потом посадили на раскаленный железный трон, надев ему на голову раскаленную железную корону, после чего четвертовали. Повстанцев вешали на грушах целыми гирляндами, и победители устраивали под теми деревьями смерти пышные банкеты. Епископ благословил все это. Король одобрил действия Яна Шазаполии. Дворянское собрание в Пеште закрепило на вечные времена крестьян за землями их владельцев, ввергнув в вечное рабство тех, кто проявил готовность защищать свою землю и всю Европу от рабства османского. О том неосуществленном крестовом походе уже забыли. Но для Сулеймана он был теперь прекрасным поводом оправдаться перед всем светом в своем намерении достойно покарать Венгрию. На уме же у него было иное. В душе он лелеял замысел стать единственным повелителем мира, победить и устранить императора Карла, покорить всех властителей и все земли. Для этого хотел сомкнуть рубежи своей империи со всеми славными и могучими державами, облокотиться на них, словно ища опоры, и в то же время нависнуть над ними, как неотвратимая угроза, как меч веры. Поэтому должен был пробуждать в себе гнев и радовался, когда ощущал, как этот гнев растет в нем, как заполняет его, заливает точно бешеные мутные воды гигантских рек. Снова, как и 6 лет тому назад, в начале своего властвования, пришел он на берег Дуная, смотрел на его бурные, взбаламученные, ошалелой Савой воды и думал о мутном потоке своего войска. 100 тысяч спахиев, 40 тысяч янычар прокатятся по этой притихшей, залитой дождями земле. Что их остановит? Но в то же время, вместе с восхищением этой исламской силой, возникало глубокое недовольство, постепенно перераставшее в ярость. На разгильдяев-спахиев, которые пришли на войну, не заботясь о славе османского оружия, а лишь с намерением поживиться, на предателей купцов, нарушавших султанские указы, на неудачные действия начальников, которые до сих пор топтались на берегах Дуная, не уничтожив плохоньких заслонов, выставленных венгерским королем. Лютовал султан еще и потому, что его гонцы слишком долго скакали до Стамбула и обратно, и он до сих пор не получал вестей от Роксоланы, от разлуки с которой ныне страдал так, как никогда ранее. К чему тебе наивысшая власть, если не можешь услышать слово единственной женщины на свете? Не хотел видеть даже Ибрагима. Из-под Белграда послал великому визирю повеление идти с войсками не на соединение с султаном, а ударить по Петровородину, где сидел там сам главнокомандующий венгерским войском архиепископ Пал Томари. Томари, узнав, что на него идет великий визирь, бежал из Петровородина, оставив там тысячный гарнизон во главе с сербским воеводой Джорджи Алапичем. Но и та 1000 воинов оказала такое сопротивление Ибрагиму, что тот топтался под Петровородином 2 недели и ничего не мог сделать. Наконец, захватив в дунайских плавнях несколько оставленных противником курений, Ибрагим поспешил послать к султану хабердара-вестника Баба Джафера с радостным сообщением. Крепость Петровородин взята. В ту же ночь прискакал гонец из Стамбула и привез долгожданное письмо от Роксоланы. Сулейман возрадовался письму и от избытка чувств подарил 1000 дукатов